Пробило 10, когда она поняла, что печальная прогулка привела ее к монастырю святой Женевьевы. С тем же успехом она могла прийти домой, чтобы выплакаться на материнской груди, но этого не случилось. Быть может, потому что, если не могла быть рядом с Луи, хотела оказаться там, где постель с балдахином под разбитыми вдребезги ангелами говорила о том, что столь буйный мужчина просто не мог умереть. Или, может быть, можно иным объяснить, почему в тот вечер Жанна оказалась именно здесь, злая ирония судьбы, воля небес. Жанна вошла во двор, все еще не решив, подниматься ли наверх по лестнице в медальонный кабинет, и даже вздрогнула, увидев, что окна кабинета освещены. Видно было мерцание свечей и даже блики пламени в камине. Ее деревянные подошвы зацокали по каменным ступеням. Колотя в дверь, Жанна закричала: «Луи, ты здесь?» Но нет. Ответом была лишь ненавистная тишина, стоявшая тут 2 недели, кабинет пуст, и спальня тоже. Из витрин иронически косились на нее слепые глаза медалей. Отрезок огня в камине был так страшен и странен, ведь он никого не грел. Странной и загадочной казалась и еда на мраморном столе, которую она узрела, обернувшись. Фрукты, куропатка, бульон, серебряные супницы, откуда еще шел пар, словно его только что подали. Но кто? Луи оставил тут своего таинственного слугу? Может быть, он? Да, так оно и есть. Страх Жанны как рукой сняло. В графине было бургундское. Она напилась, чтобы успокоиться. Теперь почувствовала, как устала, видела, что она вся в грязи, промокла, но сил осталось только рухнуть на кровать. Зевая, начала раздеваться. Вино заставило забыть отчаяние и страх. Выпила еще, и, затуманив мозг, оно дало новую энергию телу. Пошла умыться, ванна была полна еще теплой водой, но это же оно уже не удивляло. Она погрузилась в воду, как в благодатные струи реки. Как долго оставалась там? Быть может, и вздремнула, но, выбравшись из ванны, вздрогнула от холода, поспешно вытерлась и возвратилась в спальню. И тут ей в голову пришла идея, вызванная выпитым вином, или ее нервным напряжением, или каким-то суеверным чувством, что все, что она делает, мог, вопреки расстоянию, увидеть Луи и материализоваться здесь, в комнате. Жанна навесила на себя все драгоценности, которые подарил ей Луи: подвески, колье, перстни, серьги, диадемы, чтоб наконец-то выглядеть такой, какой он любил ее разглядывать долго-долго, пока желание не превозмогало восхищение. Потом, откинув одеяло на постели, легла и прошептала: «Луи, возьми меня», словно творя заклинание против смерти. И Жанна кусала шелковые простыни, царапала ногтями, стонала, извивалась. Так вдруг зажгло ее желание. И потом это произошло. Кто-то вошел в нее сзади и стал ласкать, а она тонким дисконтом стала благодарить Господа. Глава 5. Через несколько месяцев, хмурым утром в конце февраля 1759 года, из довольно ветхого домишки, одиноко стоявшего среди заснеженных полей в стороне от последних халуп Воколюрса, деревушки в графстве Мюссе, выскочил закутанный до глаз мужчина. Стоял ледяной холод, голые стволы вдоль дороги походили на виселицы. Долетевший из дома долгой, словно предсмертный вопль, заставил мужчину остановиться. Но, минуту помедлив, он помчался к деревне, топоча по мерзлой земле. Нигде не было ни души, хоть пробило уже 10 часов. Через несколько минут человек уже ломился в дверь халупы, стоявшей возле собора. Прежде чем отворившая толстуха с приветливым лицом собралась беззубым ртом спросить что угодно, человек отвел широкий шарф, прикрывавший лицо, и женщина протянула: «Ах, это вы, мсье, что нового?» «Полагаю, время пришло, воды отошли, и она ужасно кричит. Но на целый месяц раньше не пережила она какого-нибудь потрясения?» «Вот именно», — коротко ответил мужчина, — «что мне делать?» «Быстро возвращайтесь, грейте воду, готовьте простыни, я уже иду». Жанна выла еще пуще, когда мужчина возвратился в одинокий дом. Сделал, как велела акушерка, и когда та пришла, притащил большой чан горячей воды. Потом вернулся в комнату, где почти не было мебели и в которой, похоже, давно никто не жил. Даже адское пламя, бушевавшее в камине, не могло просушить сырые стены. Все время, пока акушерка трудилась, мужчина курил трубку, следил за огнем, да время от времени шел взглянуть сквозь промерзшее стекло на опустевшее поле и темный лес на горизонте, причем вздрагивал каждый раз, когда роженица громко вскрикивала. Из соседней комнаты доносился монотонный, успокаивающий голос акушерки, а когда, наконец, крик утих, мужчина шагнул к дверям, в наступившей тишине прозвучал сперва слабый всхлип, а потом громкий рев существа, только что пришедшего на этот свет в холоде и бедности.